Пашня. Пашня черная должна быть засеянным зерном. Не засеяна она, зарастает сорняком. А сорняк горит в огне, так что лучше в тишине Слово Божие принять, плодоносной дивой стать, золотым живым зерном пребывать навек с Христом. Аминь.